Собираясь на экскурсию, она упаковала рюкзак по всем правилам, изложенным в путеводителе. В итоге оказалось, что весит он не меньше 15 фунтов. Все путешествие должно было занять миль 8, не больше. Но Рис решила подстраховаться и набрала припасов на добрых 10 миль. А вдруг она захочет пройти немного дальше, или ей придется идти в обход? В любом случае рюкзак уже собран, и она не собирается перекладывать его заново. И кто сказал, что она должна идти без остановок? Устанет, присядет отдохнуть, затем двинется дальше. Денек выдался хороший, и она должна использовать его на полную катушку. Не прошла она и нескольких шагов, как кто-то окликнул ее по имени. — Что? Решили немного прогуляться? Мак Драббер. Одет он был, как обычно, джинсы, фланелевая рубашка, а на голове незатейливая кепка. Да, захотелось вот пройтись по тропе маленького ангела. — Одной? — нахмурился Мак. — Ну, это несложный подъем. Так, во всяком случае, сказано в моем путеводителе. Денек сегодня выдался на славу, и мне захотелось взглянуть на реку. — У меня и карта есть, — добавила она, — а еще вода, компас и куча необходимого. Не знаю, даже пригодится ли мне все это, — улыбнулась Рис. — В каньоне еще грязно. К тому же в такое путешествие лучше отправляться вдвоем или даже группой. Не сомневаюсь, что в путеводителе сказано и об этом. — Все так. Вот только сама она не любила компаний. Одной ей было лучше. Я не буду забираться в самую глушь. Я уже гуляла раньше в Черных холмах, так что немного знаю дорогу. Не тревожьтесь из-за меня, мистер Драббер. Ну, вот что. У меня сегодня тоже выходной. Я попросил Леона, чтобы тот подежурил за меня в магазине. И я вполне мог бы прогуляться с вами до каньона. Нет, нет, нет. К чему такие хлопоты? Наверняка у вас были свои планы на этот день. Не беспокойтесь. Я действительно не собираюсь заходить слишком далеко. Ладно. Но если вы не вернетесь к 6, я отправлю за вами поисковую группу. К 6? Да я к этому времени уже буду парить свои измученные ноги, обещаю вам, что не задержусь. Поправив рюкзак, Рис зашагала по тропинке в обход озера, после чего свернула в лес прямо в направлении каньона. Шла она не спеша, с удовольствием любуясь проблесками света в кронах деревьев. Свежий ветер обдувал ее лицо, а запахи пробуждающейся земли смешивались с запахами сосен. Настроение у Рис повышалось с каждой минутой, а неприятный сон понемногу сглаживался в памяти. «Надо выбираться на прогулку почаще», — сказала она себе. «Кто мешает ей делать это каждый выходной? Ну, или хотя бы через выходной? Как-нибудь надо будет добраться и до парка, пока туда не нахлынули туристы. Хорошая прогулка поможет нагулять аппетит, и она наберет недостающие фунты. Путеводитель обещал ей целое море цветов в этих краях. Летом они заполняют собой леса и равнины, горные луга и плоскогорья. Будет неплохо, если во время своих экскурсий она научится различать каждый из этих цветков».